«Совершенно так», — сказал император. «Дело очевидно. Но чтобы противодействовать ему, необходимо заключить, по крайней мере, твердый оборонительный союз, который мог бы при известных обстоятельствах перейти в наступательный». На лице фон Бейста явилось тягостное выражение. «При искусном управлении дипломатическими нитями, — сказал он, — едва ли дело дойдет до вооруженного вмешательства, особенно когда дипломатия вашего величества вместе с австрийской положительно выскажет, что трактат 1850 года служит единственным основанием для условий Востока и что всякое изменение их, зависящее от политического развития, возможно единственно на основании Парижского трактата и с согласия держав, подписавших последний. Таким образом, определительно высказанная воля двух великих держав удержит от дальнейших попыток. Ибо, как известно из истории, великие войны настают только потому, что не было своевременного и сильного нравственного противодействия нарушению законных интересов. Здесь-то вполне применимо правило. Примечание. Противодействуй в начале. Конец примечания. Император провел рукой по усам и тем скрыл невольную улыбку. Итак, мы подробно укажем выражения, которыми должна говорить дипломатия в вопросе о восточных делах, и вы, конечно, дорогой барон, сумеете найти эти выражения, так что мне будет весьма приятно согласиться с вами во всем. После Востока, по моему мнению, особенно важны для общих интересов Франции и Австрии статьи Пражского мира. «И в этом случае, — возразил фон Бейст, — я позволил себе вкратце сформулировать обширные главные основания переговоров и соглашения». И, подняв записку, он медленно и с ударением прочитал. «Сохранению добрых отношений будет существенно содействовать приличное соглашение Дании с Пруссией относительно Северного Шлезвига. Не будет излишним дружеское посредничество Австрии и Франции, которое, без сомнения, может ослабить до надлежащей меры излишнее ожидание Дании». Наполеон с некоторым удивлением посмотрел на фон Бейста. «Посредничество в делах Дании?» — спросил он. «Ввиду прусских требований, которые в отношении Северного Шлезвига, кажется, приступают границы Пражского мира? Что будет?» «Конечно, необходимо обратить в Берлине внимание на точное исполнение Пражского мира, дабы устранить все пункты, которые рано или поздно могут нарушить европейский мир», — заметил фон Бейст. «Однако, чем более ограничить чрезмерные требования Дании и заявить об этом официально, тем сильнее можно подействовать на Пруссию и побудить ее к уступкам». Казалось, Наполеон хотел возразить, но удержался и, подумав с минуту, сказал: «Высказанное вами положение, и, с моей точки зрения, не излишнее, император сделал ударение на последнем слове, могут быть высказаны только Австрией, ибо она подписала Пражский трактат. Хотя Франция участвовала в последнем в качестве посредствующей и советующей державы и имеет большой интерес в точном исполнении мирного договора, однако этот международный документ не дает ей права делать запросы, хотя бы самые осторожные. Франция тогда только вступит в прения об исполнении Пражского мира, когда непосредственно потерпевшая сторона даст к тому повод и когда дело коснется решения возникших споров. Тогда наше положение, как европейской державы, и наше прежнее посредничество при заключении договора уполномочат нас вмешаться, иначе наше предложение услуг может показаться излишней навязчивостью. поэтому я упомянул бы только одну Австрию в качестве дружественной посредствующей державы. «Ваше мнение, государь, справедливее», — отвечал фон Бейст, поправляя карандашом записку. «Взаимное соглашение о деле и без того обусловливает помощь Франции для посредничества Австрии, поскольку она допускается формами дипломатии», — заметил император. «Говоря о пражском мире, мы должны обратить внимание на одно обстоятельство, а именно, что этот трактат уже нарушен в существенных основаниях. Заключены военные трактаты между Пруссией и южногерманскими государствами, противоречащие Пражскому договору. С нашей точки зрения, в эту минуту таможенный парламент подготовляет вступление Южной Германии в таможенный союз. Что нужно предпринять при таких обстоятельствах, дабы обеспечить на будущее время учреждение Южногерманского союза?» Фон Бейст отвечал: «Ваше Величество вполне правы в том, что смысл и значение трактата существенно нарушаются тайным заключением военных конвенций во время самых переговоров о мире и без согласия Австрии и Франции. Однако, — продолжал он с тонкой улыбкой, — именно это обстоятельство может быть благоприятно для нас в будущем. Мы, конечно, имеем право сделать запрос об этих военных конвенциях и представить их несообразными с пунктами Пражского договора. Вследствие этого мы всегда имеем в руках готовый конфликт, в котором и формальное, и материальное право на нашей стороне. Но в настоящую минуту не следует, по моему мнению, касаться этого пункта. Борьба между объединительными стремлениями Пруссии и желаниями южногерманских государей и народов сохранить свою независимость представит одно затруднение за другим, неудовольствие за неудовольствием, которое усилится только от искусного дипломатического вмешательства. Поэтому пусть все идет своим чередом и путем, путем быстрого распадения. Мы же прибережем готовый конфликт к тому времени, когда он нам понадобится». Он перестал говорить. Император молчал. «Что касается таможенного парламента, — продолжал фон Бейст, — то я сделал следующую заметку. Нечего говорить о вступлении Южной Германии в таможенный союз, пока Пруссия не нарушает пунктов Пражского мира». На губах императора снова появилась многозначительная улыбка. «Пражским миром, — сказал фон Бейст, — предоставлено Южной Германии заключать с Северным Союзом договоры относительно материальных отношений. Следовательно, нельзя возражать против предложенного таможенного единства, пока последнее не примет размеров, ограничивающих политические права южногерманских государств». Император молча кивнул головой. «Итак, — сказал фон Бейст, — если эти пункты будут рассмотрены Вашим Величеством и моим всемилостивейшим государем на основании одобренных вами положений, если затем будет формулировано соглашение, то я думаю, что окажется необходимым сообщить остальным державам результаты этого соглашения в общих чертах, с замечанием, что соглашение это никому не угрожает, что к нему могут приступить другие державы, и только в том случае, когда одна из сторон обнаружит намерение противодействовать соглашению, произойдет переход к рассмотрению крайних случайностей». Император поспешно возразил: «И в этом я вполне согласен с вами, однако мы, без сомнения, разделите мою мысль о том, что сообщение иностранным дворам обсужденных пунктов не должно быть общим и иметь одинаковую форму, иначе это сообщение будет принято за провокацию, которая, разумеется, нисколько не согласуется с мирным содержанием нашего заявления. И правовая точка зрения, а именно в отношении Пражского мира, не одинакова для нас. Поэтому мне кажется лучше всего указать дипломатам, чтобы они в своих деловых беседах выражались в смысле сейчас высказанных вами идей. «Быть может, надобно послать циркуляр», — заметил фон Бейст. «Во избежание недоразумений, могущих встретиться при словесном объяснении». «Мне кажется», — сказал император, — «что такой циркуляр уместен при отношении Австрии к вопросам, имеющим связь с пражским миром. Я же должен быть крайне осторожен и сдержан, чтобы не оскорбить ни юридической стороны, ни национальной щекотливости». Фон Бейст поклонился. «Я укажу еще один пункт», — сказал он потом тихим голосом. «Он касается выдачи трупа расстрелянного императора Максимилиана. Быть может, ходатайство одной Австрии не будет иметь такого успеха, как если бы...» Император встал и сделал шаг к вставшему также министру. Прискорбная улыбка играла на его губах. «Император, ваш государь, — сказал он, — может быть уверен, что я вместе с ним сделаю решительное и настоятельное представление всем державам относительно выдачи царственной жертвы. Надобно сообща обсудить и исполнить все, касающееся этого. Дай Бог, чтобы общая скорбь могла послужить связью, которая тесно и прочно соединит на будущее время Австрию и Францию. Я желал бы, со своей стороны, возбудить еще один вопрос», — продолжал Наполеон после долгого молчания. «Вопрос весьма важный теперь и, в особенности, в будущем. Я говорю об отношениях к Италии, которую нельзя обходить при соглашении между Францией и Австрией. Она может скорее скрепить и поддержать общее действие, чем препятствовать ему». «Вашему Величеству известно, — заметил фон Бейст, — как глубоко я убежден в необходимости соглашения и совокупного действия с Италией, и насколько я считаю новое королевство необходимым членом в общем действии Франции и Австрии. Я употребил все силы, чтобы достигнуть дружеского сближения и сгладить огорчение и неудовольствие, происходящее от воспоминания о минувшем. Ваше Величество, знаете также, как грустно окончились планы восстановить родственные отношения между обоими дворами. Однако ж, возможно соединить Италию с Австрией, не прибегая к родственным узам, и я надеюсь, что Италия, бывшая некогда ареной борьбы между Францией и Австрией, будет отныне элементом, связующим эти две державы». Император слушал внимательно и, казалось, ожидал дальнейшего изложения. «Можно восстановить проект брачного союза между обоими царственными домами, правда, в иной форме», — продолжал фон Бейст. «Недавно прибывший из Парижа поверенный ганноверского короля говорил мне об идее, вероятно, известной вашему величеству, а именно о том, что через одну из своих принцесс ганноверский дом станет посредствующим членом в личных близких отношениях между австрийским и итальянским дворами. При тесной дружбе, связывающей императорский дом с королевско-ганноверской фамилией, и при особенном расположении императрицы к ганноверской принцессе, осуществление сказанной идеи будет по своему действию подобно непосредственному родственному союзу между Габсбургским и Савойским домами. При первом сообщении этой мысли мой всемилостивейший государь немедленно передал ганноверскому королю, что быстрое исполнение этого проекта окажет великую услугу как делу короля, так и австрийским интересам». «Очень хорошая мысль, которая, надеюсь, осуществится», — сказал император, поглаживая усы. «Однако такой союз будет, во всяком случае, венцом здания, которое надобно построить на прочном политическом фундаменте. Вам известно, что деятельная партия в Италии неблагосклонно смотрит на сближение с Австрией. Союз с Пруссией осуществил давно питаемое и законное желание Италии. Своевременное удовлетворение этого желания избавило бы Австрию от многих бед. Чтобы итальянское правительство, зависящее, к сожалению, от прогрессивной партии, могло окончательно отделиться от Пруссии и вступить в союз с Австрией, необходимо исполнить хотя бы отчасти желания Италии. Тогда правительство будет в состоянии доказать народу выгоду Австрийского союза и парализовать влияние радикальной партии. «Вашему Величеству известно, — сказал фон Бейст, — что в настоящую минуту я готовлюсь к борьбе с ультрамонтанизмом за отмену конкордата, желаемую всеми либеральными партиями. Вы понимаете, что император Франц Иосиф, строгий католик, с трудом решился на эту борьбу. При таких обстоятельствах вдвойне будет трудно побудить Его Величество принять участие в таком деле, которое имеет целью изменить отношения между Италией и Святым Престолом или, по крайней мере, значительно ограничить независимость папской курии. Его Величество будет опасаться, и совершенно основательно, что в одновременной отмене конкордата и посягательстве на светскую власть папы усмотрят враждебность против католической церкви. Даже либеральная часть населения Австрийской империи разделит такое воззрение и, как я убежден, не одобрит подобного шага». Наполеон улыбнулся. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Я говорю не о Риме и нисколько не намерен посягать на папскую власть и терять выгодную для Франции позицию. Итальянское национальное чувство требует, чтобы кроме Венеции были возвращены и все области, которые принадлежат Италии по населению и языку. Из таких областей существенно важен итальянский Тироль, который, по моему мнению, не имеет никакого значения для Австрии. Уступка его возбудила бы в Италии сильную радость и оттеснила бы на второй план желание иметь Рим столицей. Получив Тироль, итальянское правительство могло бы с большей уверенностью приступить к Австрийскому союзу, отказаться навсегда от Пруссии и оказать нам значительную помощь. «Разумеется», — прибавил он, бросив на фон Бейста быстрый взгляд, — «разумеется, когда наступит наше общее действие и будет иметь успех, Австрия может потребовать вознаграждения за уступку Тироля». Фон Бейст в смущении смотрел в пол и теребил концы галстука. «Государь», — заговорил он после размышления, между тем, как император точно в изнеможении снова сел. «Я нисколько не скрываю своего личного убеждения в том, что Австрии бесполезны не только итальянские области, но и польские. Может быть, было бы лучше, если бы Австрия никогда не приобретала этих областей. Конечно, лучше вовремя уступить итальянские владения, чтобы обратить все свои силы на север и сохранить неприкосновенным свое положение в Германии. Но...» продолжал он нерешительно, что представляется правильным и разумным политическому взгляду министра, то нередко встречает естественное и законное негодование монарха. Ваше Величество поймет, что минувшее воспитало в сердце моего государя такое чувство, которое не вполне благоприятно союзу с Италией, и если такой союз будет приобретен уступкой области, долго бывшей во владении Габсбургского дома, поэтому мысль этой комбинации должна быть медленно и спокойно обсуждена. О ней нельзя говорить без приготовления. Предоставьте мне развить эту мысль, она созреет и принесет плоды. Здесь же, в Зальцбурге, при личных свиданиях Вашего Величества с моим государем, было бы лучше не касаться этого пункта?» Император отвечал любезно. «Благодарю вас, дорогой барон, за откровенный и подробный ответ. В то же время я искренне радуюсь тому, что мы сходимся в политических взглядах на положение дел и остерегусь мешать вам в вашей предварительной деятельности, стремящейся осуществить наши мысли». Он взглянул на часы. «Сегодня назначена поездка в Клейсгем. Императрица бесконечно радуется прекрасным горам. Я же буду иметь честь посетить сперва их величество. Быть может, мы найдем время изложить императору некоторые из затронутых нами пунктов. Я подготовлю к тому, его величество», — сказал фон Бейст, «но должен еще спросить, довольна ли ваше величество своим помещением и не имеет ли еще каких-либо приказаний?» «Благодарю», — отвечал император, вставая. «Не знаю, чего еще можно было бы желать». Императрица в восхищении от своих апартаментов и тронута внимательностью, с какой устроена ее спальня по образцу тюильрийской. «Что касается меня», — сказал он, обводя глазами салон, «то едва ли возможно соединить большее великолепие, вкус и комфорт». «Императору будет лестно узнать, что ваше величество довольно», — заверил фон Бейст. «Обстановка ваших апартаментов имеет известный исторический интерес. Это та самая мебель, которую заказал бедный император Максимилиан для миланской резиденции, когда он еще был правителем Ломбардии». Лицо императора покрылось внезапной бледностью, губы сжались, глаза с ужасом смотрели на богатую мебель салона. Но он скоро овладел собой, протянул руку фон Бейсту и сказал с любезной улыбкой: «Итак, до свидания. Еще раз поздравляю себя, что наши идеи оказались сходными». Фон Бейст вышел из салона. Едва император остался один, как на лице его снова явилось выражение ужаса. Он в изнеможении опустился в кресло и дрожащими губами прошептал: «Предвещает ли мне гибель эта мебель, заказанная Максимилианом в дни счастья и блеска, им, нашедшим такой страшный конец? Я приехал сюда для того», — продолжал он, опуская голову на грудь, «чтобы умолить эту кровавую тень, ставшую между Австрией. И вот он сам грозно выступает в виде безжизненной мебели моей комнаты». Он вскочил, как будто содрогаясь от прикосновения к креслу, и стал ходить по комнате большими шагами. «Не влияние ли этого мертвеца расстраивает здесь все мои планы?» — сказал он потом с мрачным видом. «Я искал основания для прочного положения и нашел этого человека, гибкий ум которого умеет только округлять фразы и формулы, который не может выйти за пределы переговоров. То удивительное понимание, то самообольщение или робкое опасение взглянуть прямо на обстоятельства», — вскричал он с горечью. «Надобно побудить к уступкам Данию, первую жертву прусского могущества против нарушения пражского мира. Он не знает иных средств, кроме молчания и выжидания. Выжидание до тех пор, пока южные немцы, еще сопротивляющиеся объединению с севером, не сольются с ним в тысячи отношений материальной жизни. Союз с Италией требует долговременной подготовки. Бояться принести небольшую жертву, имея в виду достигнуть большего, нет. Нет, этот человек никогда не будет надежным союзником. Я ошибся. Расчлененная Австрия требует твердой и властной руки, дабы соединить все ее части в одно стройное целое, а не диалектического ума, который думает доказать свою ловкость тем, что обуздывает силы отдельных частей государства, вводя их во взаимную конституционную борьбу и тем делая их недеятельными. Я должен иначе действовать», — продолжал он после краткой паузы. Мне сперва необходимо согласиться с Италией. Она должна получить итальянский Тироль, а потом нужно поставить Австрию и нерешительного фон Бейста перед простым вопросом. Да или нет? Только таким путем можно составить коалицию, которая охватит также и Южную Германию. Без коалиции было бы глупо действовать против Пруссии. Южногерманские государи никогда не решатся действовать, но когда со мной будет Италия, и когда Австрия по необходимости примкнет к нашему союзу, тогда Южная Германия будет стеснена и, конечно, обрадуется предлогу избавиться от тесных объятий Северного Союза. «Здесь остается только одно», — сказал он со вздохом. «Прилично доиграть комедию до конца, чтобы она, по крайней мере, в глазах света достигла своей цели и послужила мне средством в Берлине, где я еще раз сделаю попытку, ибо там истинное могущество, с которым я скорее согласен вступить в союз, чем бороться. Во всяком случае, настоящее свидание было полезно. Время не пропало даром. Отсутствие баварского короля, беседа с фон Бейстом, показавшая мне его недостатки, все это осветило мне положение дел, и с этой минуты начинается для меня новая деятельность. Без иллюзии, с определенной целью». Он поднял вверх глаза и медленно проговорил цитату из смерти Помпея Корнеля. «Je servi commander vessu 40 années. De mon entremonné, j'ai vu la destinée. Et j'ai toujours connu quand tout avant moi, le destin des états dépendait d'un moment. »